Пограничник. Том 7. Призраки Пинджа. Глава 1. «У нас ничего нет, говорю же вам, мы пастухи», — сказал Карим громко. Он сидел у каменной стены пещеры, места, где у нас была первая остановка в горах. Пещера представляла собой довольно глубокую впадину в скалах, прикрытую кустами можжевельника и тамариска от посторонних глаз. За кустами можно было найти неширокий вход, углублявшийся в гору туннелем, а потом расширявшийся в карман. Пол здесь почти везде был устлан щебенкой. В глубине пещеры он становился каменным, плоский, гладкий выход породы лежал на земле. Пограничники, собравшиеся вокруг него, использовали его как стол. В пещере горел робкий дрожащий огонек. Свет его разгонял здесь тьму. От этого продолговатые тени плясали на стенах. Это Алим Канджиев поставил на стол коптилку, сделанную из гильзы 7-62-54. Он заполнил ее салом, вставил кусочек бинта и поджег. Тусклый свет такой коптилки не был виден снаружи, а огонек почти не давал копоти. Снаружи шумел высокогорный ветер. Время от времени в этот шум вмешивался звук капающей откуда-то с каменного потолка воды. В пещере пахло сырым камнем, металлом, а еще потом, конским и человеческим. В эти запахи примешивался другой, запах тушенки, которую пограничники употребляли на обед с галетами. Запивали все это дело сладким чаем из термоса. «Саша, ты уверен, прям так надо связать?» — прошептал мне Мартынов. «Они ж, может, и правда пастухи, и невооруженные почти, да и ничего подозрительного при них нет». И действительно, подозрительного ничего горцы с собой не несли. Когда мы их задержали, немедленно обыскали людей и лошадей. На двоих у них нашлось пара ножей, кресало, старенькие советские часы Домосинка с двумя десятками патронов. Тут уж не повоюешь. А еще, никаких документов. Во вьюках мы и вовсе нашли только немного припасов в дорогу, воду да теплую одежду. Ничего не указывало на то, что эти двое – злостные нарушители границы. Ничего, кроме моей чуйки. Слишком странно себя вели эти двое. Слишком не похожи они были на отца с сыном. Да их повод оказаться здесь, на границе, казался мне совсем уж неправдоподобным. Так что я настоял, чтобы Кариму связали руки. А вот Айдарбика мы не тронули. Даже напротив, Сагдиев соорудил для его сломанной ноги шину из палок и жгута. «Дай-ка спичку», — сказал я Мартынову. Старший сержант торопливо зачерпнул галетом тушенку, быстро отправил в рот и отложил еду. Поправил автомат на коленях и полез в карман бушлата. Когда он чиркнул спичкой, звук показался мне неестественно громким под сводами этой пещеры. Я принял огонек, подставил к часам, посмотрел на время. Потом быстро, пока спичка не догорела, достал компас, открыл и стал ждать. Стрелка дернулась снова, но уже не так сильно, и теперь не указывала на Карима. «Нет у него ничего, Саша», — выдохнул Мартынов, когда я затушил спичку. «Нету ничего такого. Наверное, и правда случайно к нам забрели. Отправим их на заставу. Пусть там разбираются». Пока мы ждали Алима с Гамгадзе, ушедших наружу выйти на связь с заставой, пограничники ели. Я же внимательно наблюдал за нашими новыми попутчиками. «Не похоже вы совсем», — бросил я Айдарбику, жевавшему какую-то травку, возможно, дурман, может быть, обезболивающее. Старик бросил на меня осторожный взгляд, потом как-то странно переглянулся с Каримом. «Мать его», — начал старый горец своим низким хриплым голосом, — «моя вторая жена, с Памира она, глаза у него больно большие», — кивнул я на Карима. Тот нахмурился, моргнул так, будто пытался выгнать соринку. «В мать, там все такие», — буркнул старик, опустив взгляд. «И что вы с нами сделаете?» — опасливо спросил Карим, стараясь устроить связанные запястья поудобнее. Я ему не ответил, только поковырял ложкой в банке тушенки. Зато ответил Мартынов: «Вот сейчас начальство и решит, что с вами делать». Минут через пять вернулись Канджиев с Гамгадзе. Принесли станцию. «Поймали связь», — пробурчал Гамгадзе, присаживаясь и принимая от Уткина тушенку. «Доложили. Таран сказал, часть сил оставить с пастухами, остальным двигаться дальше, дозором, наряду, кто останется, ждать завтрашнего полудня, когда мы обратно пойдем, тогда с нами, все вместе, назад». Я заметил, как неожиданно хищные глаза Карима блеснули в темноте. Он глянул на меня волком, а потом спрятал взгляд, сделав вид, что уставился в землю. Вроде как участь свою принял. «Так», — выдохнул Мартынов, — «значит, кому-то остаться надо. Добровольцы есть?» «Есть», — сказал я мрачно. Смеркалось. К вечеру туман немного рассеялся. На склон горы пали серые сумерки. Солнце еще не зашло, и его тусклый свет пробивался в нашу пещеру. У входа сидел Уткин. Укутавшись в плащ-палатку, он прижал к груди автомат и наблюдал за тропой и лошадьми. Кони же были спрятаны от ветра в неглубокой расщелине. Там они пощипывали скудную горную траву и опускали морды в узенький родник, бежавший куда-то вниз. Сагдиев сидел у дальней стены, уставившись на крохотный пляшущий огонек нашей коптилки. Старый и молчаливый Айдарбек, казалось, спал. Вероятно, подействовало обезболивающее, которое дал ему из своей аптечки Ильяс. А вот Карим молчал. Он смотрел в одну точку и, казалось, грел руки, беспрестанно разминая пальцы. С момента отхода остального наряда горец не проронил ни слова. «Я поднялся. Ты куда?» – проговорил Сагдиев тихим, хриплым, как от сна, голосом. «Я подался к нему», – прошептал, не спуская с них глаз. «Держи автомат наготове. А ты? Скоро вернусь». Сагдиев поджал губы, едва заметно кивнул. Обернувшись, я заметил, что Карим наблюдает за нами. Глаза его несколько мгновений будто бы светились в темноте, словно у шакала. Пригнувшись, я пошел на выход. Уткин обернулся. «Сашка, ты чего?» «Пойду по маленькой», — сказал я негромко, но так, чтобы Карим меня слышал. Сам же наклонился к Уткину, шепнул, не спуская с Карима глаз. «Держи автомат наготове. Он что-то скрывает. Ты думаешь?» «Тихо. Я быстро. Пойду проверить кое-что». Уткин тоже кивнул, но нехотя. «Только давай аккуратнее там, чтоб не сдуло». Выбравшись из пещеры, я пошел к лошадям. Огонек, чьи поводья были накинуты на острые камни скал, стоял ближе всех к тропе. Он был спокойным, чутким жеребцом. Если б кто приближался, Огонек быстро бы сообщил нам об этом своим ржанием. «Тихо, тихо, парень», приблизился я к нему, погладил по гладкой шее. Кобыла Сагдиева по имени Дуня оскалилась, потянулась к огоньку мордой, увидев, что я предлагаю ему сухарик. Огонек притопнул, стал рычебень копытом. «Да спокойно ты, нетерпеливая», — хмыкнул я Дуне, — «и тебе дам, только не кусайся». Я еще раз погладил огонька, потом раздал по сухарику остальным лошадям, затем достал из вьюков огонька моток веревки. «Что-то тут нечисто, да, огонек», — сказал я, перевешивая автомат с плеча за спину. «Что-то нечисто, да», — огонек кивнул, дернул кожей на шее. То ли это он так согласился со мной, то ли размял подмерзшие в горной прохладе мышцы. «Тоже это чуешь, как я, чуешь». Я вышел на тропу, глянул в пропасть, что развернулась в нескольких метрах от нее. Там, на дне, шумел Пяндж. Казалось, он выл громче, чем раньше. Выл, словно заблудившийся в горах призрак. Взяв веревку, я спустился вниз по тропе. Отошел метров 200, может, 300. Приблизился к тому самому месту, где мы вытянули из расщелины старого Айдарбека. Туман рассеялся, и теперь можно было рассмотреть ее дно. В сгущающихся сумерках ковер зеленой травки, что его устилал, казался черным. Сверху рассмотреть ничего подозрительного мне не удалось. Тогда я решил спускаться. Я обвязал веревкой камень, что мы использовали в прошлый раз, и медленно полез вниз по слегка пологой и рыхловатой стене расщелины. Опускался, внимательно выбирая, куда ставить ногу. Когда достиг дна, принялся осматриваться. Первым делом я пошел к большому камню, где мы нашли старого горца. Стал внимательно рассматривать камень и все вокруг него. Нахмурился, когда увидел за валуном другой, неестественно лежавший камень. Лежавший так, будто бы его устроили тут намеренно. Прислушавшись, я постоял немного. Ветер все так же выл в склонах. Пяндж все так же вторил ему. Этот гад, этот Карим, явно что-то спрятал здесь. И если это что-то ценное, мог защитить. Мина, пронеслось у меня в голове. Может быть, и мина. Если и есть, то только растяжка. Может, граната. В любом случае нужно было действовать. Я аккуратно приподнял этот странный, плоский камень, сунул под него руку. Как и ожидал, почти сразу наткнулся на F1. А вот под ней. Под ней я почувствовал что-то матерчатое, мешок или сумку. Камень прижимал гранату скобой к мешку. Стоило неосмотрительному любознателю полезть туда и снять камень, как тут же рванет. Граната уничтожит и улики, и самого невезучего умника. Но я был осторожен. Я аккуратно приподнял камень еще немного, обхватил гранату так, чтобы скоба оказалась под пальцами, а потом и вовсе снял галыш. Под ним на траве покоилась сумка. Гранату я обезвредил иголкой, которую достал из-за пристегнутой полы панамы. Просто сунул иглу в отверстие для чеки, а потом выкрутил запал от греха подальше. Взял сумку. Она оказалась довольно увесистой. полный каких-то твердых предметов. Когда раскрыл и извлек один, тихо прошептал: «Камни». В руке моей и правда оказался камень. С виду был он будто бы самым обычным. Еще добрый десяток таких же лежали в сумке. Я отложил камень, глянул на часы. Рано. Тогда, не думая долго, просто положил найденный камень на большой валун. Взял плоский, за которым было спрятано все это добро, и с размаху опустил на галыш. Под ним треснуло. В разные стороны брызнули осколки. Тогда я посмотрел на плоды своей нехитрой работы. На валуне лежал расколотый камень. Камень, оказавшийся, как я и думал, вовсе и не камнем. Под разбитой твердой оболочкой я увидел маленький, впаянный внутрь помявшийся от удара металлический коробочек. Глава 2. На подходе к пещере, где остались Уткин с Сагдиевым, я услышал беспокойное, но негромкое ржание огонька. Конь, скрытый от моих глаз каменной стеной впадины, волновался. Что-то беспокоило его. Это было неспроста. В первое мгновение я решил, что где-то поблизости рыщут чужие, что конь почувствовал кого-то еще, приближавшегося к нашей стоянке совершенно незаметно. Тогда я замер, прислушался, стискивая рукоятку и цевьё своего зеленого ак. Спустя полсекунды я сообразил, что к чему. Неужели что-то не так в пещере? Да, Карим действительно оказался совершенно не тем человеком, за кого он себя выдавал. Теперь это было мне совершенно очевидно. А главное, у меня есть доказательства против него. Если старый горец Айдарбек мог оказаться лишь проводником, то Карим явно как-то связан с Абадей пакистанской разведкой. Сложно было сказать, как именно, но сомнений у меня больше не оставалось. Версия о том, что он – человек того самого Тарика Хана, о котором мне рассказывал Искандаров, тоже казалась мне вполне возможной. И все же утверждать наверняка было нельзя. Лучше допросить самого Карима. К слову, камни-маяки я спрятал там же, где они лежали. Взял с собой лишь один, тот, что разбил. Об остальных собирался сообщить Мартынову, когда они вернутся завтра к полудню. Если даже наряд не сможет забрать оставшиеся камни сейчас, у меня был еще сломанный передатчик, которого тоже хватит для доказательства вины Карима. Что касается самого Карима, я твердо решил допросить его. Однако чуйка подсказывала мне, что план этот не так-то просто будет осуществить. В пещере явно что-то происходило. Я очень тихо подошел ближе. Сел у кустов можжевельника так, чтобы меня не было видно изнутри. Прислушался. Ясно уловил внутри пещеры звуки какого-то копошения. Голоса, суету, звуки борьбы. Затвор передергивать мне было не нужно. Патрон уже покоился в патроннике, и я просто медленно и тихо снял оружие с предохранителя, а потом поспешил внутрь. На Васю Уткина я наткнулся сразу же. Уткин без чувств лежал у входа, ровно там, где я его и оставил. Сложно было понять сейчас, жив ли пограничник. Я выругался про себя матом, когда увидел, что же происходит в глубине пещеры. Там были Сагдиев и Карим. «Руки, отпусти его!» — крикнул я, наставив на Карима автомат. Пограничник с предполагаемым диверсантом боролись. Мои глаза, натренированные густыми сумерками, различили в тусклом свете коптилки их силуэты. Карим полулежал, прижавшись спиной к дальней стене. Он схватил Сагдиева, лежавшего на нем. Оба они боролись за нож. Карим наставил острие своего, неведомо как оказавшегося у него охотничьего ножа, Сагдиеву в груди. Пограничник, в свою очередь, держался за руки Карима, стараясь не дать ножу вонзиться себе между ребер и одновременно оторвать вторую руку врага, вцепившуюся в одежду от кителя. «Саша!» — протянул сквозь зубы Сагдиев. «Он!» «Молчи!» — прошипел Карим, а потом резким движением вцепился в волосы Сагдиеву и хлопнул его головой о стену. Пограничник обмяк, повис в руках незнакомца, словно кукла. Тот немедленно приставил лезвие ножа к его горлу. «А ты вернулся быстро!» — проговорил Карим холодно. «Я думал, что растяну удовольствие, что убью этого мальчишку медленно». Глаза Карима снова по-звериному блеснули. Он докончил. «Что ж, жаль, ты не дал мне лишней минутки». Я, стоя согнувшись в туннеле пещеры, держал Карима на мушке. От моей пули неизвестного врага могло защитить только тело несчастного Сагдиева. Я метнул взгляд в Айдарбека. Старик испуганно вжался в стену. Глаза его казались закрытыми, но я знал, он наблюдал за Каримом. Наблюдал и боялся. Страх будто бы сковал старика по рукам и ногам, не давал ему шанса предпринять ничего, чтобы помешать Кариму. Хотя, возможно, по какой-то причине, старик и не собирался мешать ему. И я склонялся ко второму варианту. «Старый горец знает, кто он такой», — подумал я. Знает, а потому не рискует и пальцем пошевелить. Понимает, этот Карим может легко отрезать ему палец, если не хуже. «Значит, ты нашел мой маленький клад?» – спросил Карим. Голос его изменился. Если раньше он звучал наивно и простодушно, то теперь стал хрипловатым, шипящим и язвительным, как у коварного змея. Я не ответил на вопрос Карима. Тот хмыкнул. «Проницательный мальчишка», — проговорил он. «Я сразу понял, что ты о чем-то догадываешься. Ну что ж, тебе же хуже». Карим, словно безумный, показал мне в улыбке свои зубы. В желтоватом свете коптилки они почудились мне неестественными, словно бы звериными. «Твоим товарищам конец, пограничник», — протянул Карим тихо, «но ты еще можешь спастись. Опусти автомат на землю и уходи. Тогда, возможно, ты выживешь. А иначе что?» — хмыкнул я в ответ Кариму. Улыбку тотчас же как ветром сдуло с лица этого человека. Он нахмурился, глянул на меня волком. Карим явно упивался тем, что его боятся. Наслаждался чувством, что испытывали перед ним его враги. Наслаждался страхом, который он им внушал. Я видел это в его глазах. Я понял это по его реакции. А еще понял, что то обстоятельство, что я не испытываю страха перед ним, несколько пошатнуло его решимость. Он просто не ожидал, что я поведу себя так. Это было хорошо. Значит, смелый, да? Голос Карима погрубел. Думаешь, справишься со мной, не так ли? Я молчал. Уходи, резко бросил Карим. Иначе я убью его на твоих глазах. Ты можешь попробовать, не дрогнул мой голос. Даже можешь убить его. Но тогда и сам сдохнешь. Я тебя пулями нафарширую. Карим на миг округлил глаза, потом деланно зловеще захихикал. «Просто ты никогда не видел, как я убиваю». Он подтянулся к Диева выше, натянул ему кожу на шее лезвием ножа. Мало какая душа устоит перед этим зрелищем. Я убивал много советских солдат, мальчик, и при виде их смерти даже самые стойкие духом офицеры просили пощады, чтобы только избежать той же участи. «Убивать – дело нехитрое», – возразил я, «а вот умирать. Я вот, готов, если надо. А ты?» – Карим мерзковато скривил губы. Приподнял подбородок, оценивающе всматриваясь мне в лицо. Кем бы ни был этот человек, он показался мне ненормальным. Он мог быть солдатом по профессии, но не по сути. В его речи, в его интонациях, в его действиях видел я признаки какой-то укоренившейся в его душе психопатии. Он любил убивать, но не был сам готов к смерти. И хотя оценить его я мог лишь поверхностно, решил рискнуть. Рискнуть и пойти на хитрость. На хитрость, призванную в том числе спасти и самого Сагдеева. Что бы я ни говорил, обречь на смерть товарища я не желал. «Если готов, убей его», — проговорил я тихо. Карим крепче стиснул рукоять ножа. «Ты сомневаешься, мальчишка, сомневаешься, что я его порежу?» «Порежь», — я кивнул автоматом. «Дай мне пристрелить тебя с чистой совестью». Карим рассмеялся. «Да-а-а», — потянул было он и хотел что-то сказать, но я его перебил. «Чего ржешь? Будешь медлить, мой товарищ, которого ты оглушил вон тем камнем, придет в себя». Лицо Карима снова изменило выражение. На нем отразилась гримаса бессильной злобы. Он оскалился, снова неприятно скривил при этом губы. Сузил глаза. «Ты думал, я решу, что он мертв?» — кивнул я на Уткина. «Но ты бы не успел убить его и одновременно кинуться на Сагдеева». Я вновь усмехнулся и добавил. «Кроме того, ты плохо знаешь Васю Уткина. Таким камешком его не зашибешь». Карим выдохнул. «А ты не так прост, как кажешься на первый взгляд, советский пограничник. Я слишком часто такое слышу. Уже начинает надоедать». И тем не менее, Карим посерьезнел. «Мы, по всей видимости, находимся. ХМ, как это сказать по-русски? Я неплохо владею твоим языком, но все же, в патовой ситуации». «Да». Карим кивнул. «Что же нам делать?» — хрипловато спросил он. «Ты хочешь жить?» — сказал я. «Понимаешь, что твоя задача, расставить маяки в труднопроходимых горах, провалилась. Кому бы ты ни протаптывал путь, тебе не повезло, ты наткнулся на нас». Карим сплюнул. Сплюнул не по-киргизски, через левое плечо, как раньше. Сплюнул он совершенно по-простому, в сторону. Потом вновь оскалился. «Тогда я сказал ему, если ты убьешь моего товарища, немедленно умрешь. Как только остальные придут в себя, умрешь. Но у тебя есть шанс выйти живым». «Да, и как же?» — кивнул Карим вопросительно. «Неужели ты меня отпустишь?» «Да, если ты сможешь убить меня ножом». Карим помрачнел, бросил взгляд на Айдарбика, наблюдавшего за нами. «Нет, твоего проводника ты взять с собой не сможешь, Предвосхитил я его вопрос. «Знаю, он тебе нужен, чтобы спуститься с гор, но ты просто не успеешь. Выбор прост. Либо смерть, либо шанс выжить. Что ты выбираешь?» Карим потянулся за автоматом Сагдеева, неуклюже поднял его одной рукой и направил на меня. Проговорил ледяным тоном убийцы. «Убить тебя ножом, говоришь? Тогда давай выйдем на улицу». Мы стояли на пограничной тропе и держали друг друга на мушке. Что ж, я смог вынудить Карима освободить Ильяса. Теперь придется импровизировать. Сумерки сгустились еще сильнее. Солнце скрылось за горизонтом и окрасило тусклым кроваво-красным заревом далекие, заслонившие его облака. Ветер, казалось, стал дуть сильнее. Холодный, по-афгански злой, он пробирал даже сквозь бушлат. Отступать было некуда. С одной стороны скала, с другой – глубокая пропасть, а перед лицом враг. Хорошо, что я не собирался отступать. Карим твердо держал автомат. «Значит, я должен убить тебя ножом? Ты намекаешь на честный бой, или останешься с автоматом? А ты умеешь играть честно?» Карим хмыкнул. «Знаешь, как мой Рамснаем, позывной, прозвище, позывной, подумал я, он действительно солдат, значит, я должен взять его живым». «Ханджар», — сказал Карим, не дождавшись моего ответа. «Нож, если говорить на твоем языке, знаешь почему? Потому что я привык убивать врагов ножом. Зря ты делишься такими вещами», — недобро улыбнулся я, решив подразнить Карима. «Можем же вычислить». Карим тоже показал в улыбке свои беловатые в сумерках зубы. «Не вычислишь, если умрешь». «Ну так что?» Не поддался я на провокацию. На ножах, бросая оружие, советский пограничник. «Я, потом, за тобой». «Хреново, когда недооцениваешь противника», — покачал я головой, стискивая свой як, «когда считаешь его дураком». Карим ничего не ответил. «Думаешь, я стану бросать оружие?» — спросил тогда я. «Ну я же согласился на твои условия», — кивнул мне Карим. «Отпустил твоего товарища, потому что был приперт к стенке. По правде говоря, ты все еще приперт к ней». Карим не ответил, только нервно потоптался на месте, держа оружие наготове. Он был не уверен. Я видел это по его взгляду. Карим явно не привык встречать такое упорное психологическое сопротивление со стороны молодого с виду солдата. Не привык, а потому медлил. Чувствовал подвох, но не мог понять, где он. И это было мне на руку. «Время у тебя выходит», — продолжил я. «Скоро пограничники придут в себя. Возможно, твой друг Киргиз, который явно пошел с тобой в горы из-под палки, уже приводит их в чувство». Карим нахмурился, нахальная маска, с которой он рассказывал мне о своем позывном и провоцировал выкинуть автомат, без остатка сошла с его лица. В глазах осталось сверкать только нервная злоба. «И тогда тебя пристрелит, как собаку», — закончил я. «Шайтан», — протянул Карим, — «ты решил солгать мне, потянуть время?» «Нет, я решил взять тебя живым», — подумал я. «Нет, у тебя действительно есть шанс убить меня и уйти», — ответил я Кариму. «Все честно, я привык держать слово». «Тогда считаем до трех и бросаем вместе», — предложил Карим, нервно стискивая автомат. «А давай», — Карим выдохнул. «Стал считать, раз, два», — быстро ответил я, не дав ему времени подумать. «Три», — докончил он. «Никто не выбросил оружие. Мы так и остались стоять на горной тропе, держа друг друга на мушках. Время, тик-так», — напомнил я и сделал самую мерзкую улыбку, какую только мог. Карим помрачнел еще сильнее, сделался угрюмым, словно пенек. «Раз», — сказал он низким и хрипловатым от волнения голосом. «Два, три». Мы синхронно отбросили автоматы к скале, под тропу. Карим тут же выхватил нож и бросился на меня в надежде, что я не успею среагировать. Мой штык-нож оказался у меня в руке быстрее, чем он мог подумать. Однако и Ханджар, как он себя назвал, тоже был скор. Вместо того, чтобы напасть, он замешкался. В боевой стойке, держа нож в согнутой руке, замер передо мной, я, перед ним. Мы стали топтаться на узком серпантине, выжидая удачного момента, чтобы напасть. Карим время от времени пытался атаковать, делал ложные выпады, наносил удары своим охотничьим ножом по воздуху. Пытался прощупать мою оборону таким образом, понять, как я отреагирую. Я спокойно уклонялся, уходил на шаг назад, если надо, но стоило отдать должное Кариму. Момент для контратаки выявить было непросто. Передо мной явно стоял профессионал. Наконец, он решился и кинулся, низко опустив руку с ножом. Опустив так, чтобы я не заметил удара, я заметил. Вцепился ему в руку, метя ножом в шею. Карим успел защититься предплечьем. Острие моего штык-ножа застыло у него перед лицом. Он напрягся, стал выпрямлять руку в локте так, чтобы отклонить мой нож, чтобы моя рука соскользнула по его рукаву. Тем самым он мог бы получить возможность перехватить ее, попытаться меня обезоружить. Я пошел у него на поводу. Намеренно надавил так, чтобы рука и правда заскользила. Карим оскалился в злобной улыбке. Даже зарычал. От натуги подался ближе ко мне. Это был тот самый момент, чтобы контратаковать. Не теряя времени, я ударил его головой в лицо так, что потерял панаму. Щелкнуло. Карим замычал от боли и зажмурился. Вооруженная рука Карима ослабла. Я вцепился в нее крепче, выкрутил. Нож выскользнул из пальцев моего врага. Упал на тропу, звякнув о камни. В следующий момент Карим извернулся, схватил меня за одежду и с воплем ударил коленом, целя в пах. Я успел подставить ему бедро, защитился от удара. Так мы и сцепились, балансируя едва ли не над пропастью. Карим пытался высвободить руку и одновременно удерживал мою, с ножом. Однако получалось у него не шибко удачно. Нас заклинило в клинче. Внезапно мой враг подался вперед, уперся головой и плечом мне чуть пониже шеи и просто стал переть на меня, подталкивая к пропасти. В таком неудобном положении я не мог сильно выкручивать ему руку. Тогда я принял решение отбросить нож и вцепиться в одежду Кариму. Карим был старше моего нынешнего тела, а еще тяжелее. Бодаться с ним мне совсем не с руки, а использовать привычную мне резкую, взрывную силу своих хлестких молодых мышц я сейчас не мог. Вцепившись ему в рукав, я повернул торс, уперся левой в землю посильнее. Правую попытался просунуть ему между ног, чтобы поставить подножку и рвануть изо всех сил, лишить равновесия и свалить наконец с ног. То, что произошло дальше, совершенно не входило в мои ближайшие планы. Из пещеры выбрался человек, его черная в сумерках тень выпрямилась. Человек вскинул оружие. Я смотрел на него поверх плеча Карима, все прущего на меня. Смотрел и понимал, кто еще появился на тропе. Это был Вася Уткин. Щелчок предохранителя его автомата показался мне прозвучавшим гораздо громче любого другого звука. Громче воя ветра, громче шума пинджа и даже хриплого, прерывистого дыхания Карима. «Нет, стой!» — крикнул я. «У меня все под контролем!» Вася выстрелил. Короткая очередь, словно гром среди ясного неба, и правда затмила своим грохотом остальные звуки окружающей действительности и природы. Карим вздрогнул, резко прекратил напор и выгнулся дугой. На лице его отразилась гримаса чудовищной боли. Время будто бы остановилось. «Чуть-чуть не успел», — протянул Карим тихо, а потом его подвели ноги. Карим принялся крениться направо, к пропасти. Вцепился мне в одежду и повлек за собой. «Сашка!» — крикнул Вася, видя, что мы падаем. В последний перед падением момент я успел заметить, как Уткин откинул автомат и бросился к нам, а в следующую секунду мы с Каримом сорвались в пропасть. Глава 3. Когда мы упали, я грудью ударился о край бездны, стал торопливо хвататься руками за все, что мне попадалось. Щебень больно колол ладони, но я не обращал на это никакого внимания. Не обращал, потому что руки мои скользили, пальцы зарывались в камешки, а раненый Карим не спешил падать в пропасть. Он вцепился мне в китель, но почти сразу сполз ниже, обхватив ноги, крепко прижался, стараясь уберечься от падения. «Саша!» — кинулся ко мне Вася Уткин. Он бухнулся на тропу, стал подползать и хватать меня за рукава кителя. «Сашка!» Чувствуя, как хрустят позвонки под весом Карима, я глянул Уткину прямо в глаза. «Тяни, Вася!» — выдохнул я. «Сейчас, сейчас, я уже!» Видя, что у Васи получается не шибко, я подбодрил его. «Давай, еще чуть-чуть подналечь». Уткин стал нас вытягивать. Он хватался мне за рукава, за погоны, за китель на спине, медленно, но верно выволакивая из пропасти. «Тяни, тяжело». Этот прицепился, перекрикивая ветер, сообщил мне Вася. «Надо бы его скинуть. Тяни вместе с ним». Щекастое лицо Васи Уткина вытянулось. Он на мгновение опешил, удивляясь моим словам, но потом все же послушался, стал вытягивать нас буквально из последних сил. Я помогал ему, хватаясь за все, что под руку попадется. А вот Карим слабел. Все это время он едва слышно блеял. «Вытащите». «Не могу. Буду падать». Я чувствовал, что Карим слабеет, что с каждой секундой силы покидают его сквозь раны, что нанес ему Уткин своим автоматным огнем. Еще мгновение другое, и он просто сорвется вниз и расшибется о крутые, острые скалы. Я не хотел его смерти. Он мог много знать, и неплохо было бы, Если бы знания эти не сгинули вместе с ним, вытащите. Когда я оказался на земле уже на пол корпуса, Карим, приложив все оставшиеся силы, схватился мне чуть не за сапоги. «Вася, тяни его!» Уткин было сунул Кариму руку. Тот глянул на Уткина, попытался дотянуться, но тут же сорвался. Вмиг я почувствовал, как тяжелая ноша спала с меня, как перестала тянуть вниз, к смертельной пропасти. Я обернулся. Карим, словно тряпичная кукла, падал вниз. Потом, как-то беззвучно ударился о скалы и полетел еще ниже, затерявшись где-то в камнях и темноте, медленно изгонявший сумерки с этих гор. Всплеска я не услышал. Карим даже не достиг Пинджа. Так и остался лежать где-то на берегу. Вася вытянул меня на тропу. Вместе мы упали на спины, да так и остались лежать, переводя дух. «Тебя кто стрелять просил?» — строго спросил я, глянув на Васю, уставившегося в небо. «Да я», — пробормотал он, борясь с дыханием. «Да я как очнулся. Слышу, на улице драка. Ну я». Вася сильно закашлялся, прикрыл рот рукавом. Он пытался унять кашель долго. Когда наконец расслабился и звездочкой развалился на тропе, продолжил. «Автомат хвать, и туда, а там тебя бьют». Ну у меня без задней мысли и сработало, что надо стрелять. Вот и выстрелил. «Не надо было стрелять», — сказал я тихо. «Я хотел его живым взять». Вася нахмурился. «Кого его?» Я в темноте ни черта не рассмотрел. «Карима». Уткин повернул ко мне лицо, удивленно вскинул брови. «Это Карим был? Я думал, еще какая вражина». «Ничего, понимаешь ли, не помню. Помню только сильный удар по голове, и все. А что случилось-то вообще?» Карим оказался не тем, за кого себя выдавал, выдохнул я и принялся подниматься. «Диверсант он. Пришел в горы, чтобы расставлять маяки. Ну те, на которые мой компас реагирует. Помнишь, я рассказывал, он пришел сюда путь безопасный искать, как пересечь границу». «Да ладно», — в глазах Уткина возникло настоящее изумление. «Так он же простак был. Сразу ведать, деревенщина. Простаки так с ножом обращаться не умеют». Я встал, подал Уткину руку. Тот тоже принялся медленно подниматься. «Я, видать, никогда людей не научусь понимать, как ты», — несколько понуро протянул Вася, когда я помог ему встать на ноги. «Дело опыта», — хмыкнул я. «Но тут да, Вась, тут ты поспешил». Вася глянул в пропасть, вздохнул. «Ты это, извиняй, Саша, я ж не знал, что мне делать, ну и сделал, что умею». «Ничего, сделанного не воротишь», — сказал я беззлобно. «Но нужно учиться сначала думать, потом делать». Вася растерянно сглотнул. «Это тоже дело опыта», — бросил я и хлопнул Уткина по плечу. «Спасибо, что вытянул, а то б я, наверное, вместе с Каримом этим внизу сейчас валялся». Вася робко улыбнулся. «Да чего уж там, ты ж, Сашка, знаешь, куда ты, туда и я. Ну пойдем, Вася, дела у нас появились, надо бы этого горца обо всем порасспрашивать». Я даже и моргнуть не успел, неуверенно пробормотал Ильяс Сагдеев, потирая царапины от вражеского лезвия на шее. «Увидел только, как он камень какой-то в Васю швырнул. Ну я полез за автоматом, а он уже на меня. И главное, сидел тише воды, ниже травы». Разговоры пограничников тихим, несмелым эхом отражались от стен пещерки. Колыхался огонек коптилки. Везде плясали робкие тени. Когда мы вернулись в пещеру, Илья только-только пришел в себя и даже схватился за автомат, когда услышал наши с Васей шаги. Когда увидел, что мы идем, отложил оружие. Старик, сидевший у стены, только время от времени поглядывал то на меня, то на других пограничников. Был тише воды, ниже травы. Мы стали разбираться, что же произошло. «Освободился же как-то», — пробурчал Вася, сидевший у стены и ощупывающий затылок. «Зараза, голова трещит, тошнит, видать, сотрясение». Я сидел напротив Айдарбика, затихшего у противоположной стены, и крутил в руках петлю концов шнура, которой мы связали Кариму руки. Петля оказалась совершенно нетронутой. Казалось, Карим просто снял ее с рук, будто бы она была слишком велика для его запястий. Я знал, что это невозможно. Единственное, что приходило на ум, — вывихнуть себе большие пальцы, чтобы протиснуть руки. Причем, сделать это незаметно, а потом вправить обратно. Конечно, такая версия казалась мне очень фантастической, словно бы из кинофильма, но другого объяснения я не видел. Доказательствами были совершенно нетронутые концы шнура. Ну ведь не призрак же наш лазутчик, ведь так, на веревке не было признаков того, что ее пытались перепилить. Развязать ее тоже не представлялось возможным. Да, а мы и правда имели дело с серьезным профессионалом. профессионалом, которого ни Сагдиев, ни Уткин просто недооценили, и поплатились за это. Хотя, конечно, пограничников нельзя было винить в этом. Мы готовы ко многому, и все же, ко всему подготовиться невозможно. Как ты? Нормально, бросил я Сагдиеву. Тот прочистил горло. Жить буду. Голова гудит, но это пустяки. Главное, живой остался. Флегматичный Сагдиев, казалось, совсем не переживал после того, что с ним случилось. А ведь он, считай, по краю прошелся. И, тем не менее, выглядел Ильяс совершенно спокойным, разве что, немного погрустневшим. «Саша, спасибо тебе», — вдруг сказал Ильяс, глядя не на меня, а на пламя коптилки. «Если б не ты». «Да ладно», — проговорил я тихо. «Сегодня я тебя выручил, завтра ты меня. Служба, дело такое». Только теперь смутившийся, казалось бы, Сагдиев решился перевести на меня свой взгляд. Он едва заметно кивнул. «И что делать будем?» — сказал Вася, а потом зашипел от боли. Видимо, нащупал на затылке какую-то ранку, оставленную камнем. «А что делать?» — ответил я и достал из кармана камень-маяк. Покрутил в руках. «Ждать, пока наши придут. Доложим обо всем Мартынову. А пока что, наше дело вон, гостя нашего стеречь. Это про вот эти штуки ты рассказывал?» Сагдиев указал на маяк взглядом. «Это их они расставляли везде. Да, да, дела», — протянул Сагдиев задумчиво. «Чего только не придумают эти суки капиталистические». Я ему не ответил. Вместо этого кивнул на Айдарбека. Он, будто бы, спал. Просто сидел спокойно, не подавая виду, что ему интересны наши разговоры, а тем более все произошедшее. Казалось, он даже не мучился ногой, только вытянул ее на земле, уложив в положение, которое казалось ему поудобней. Тогда я подался к нему, позвал: «Отец». Айдарбек не ответил, даже не среагировал. «Отец», — повторил я и тронул его вытянутую ногу. Айдарбек вздрогнул, растерянно, но едва заметно задергал головой так, будто бы наскоро оглядывался. Узких его глаз почти не было видно, и казалось, что они почти всегда закрыты. «Хотя я знал, это не так, а-а-а», — отозвался Айдарбек. «Ты как? Болит?» — кратко ответил он, погладив себя по бедру. Айдарбек оставался безучастным ко всему, что происходило здесь, в пещере. Он просто сидел, и складывалось впечатление, что даже не наблюдал, ждал, как повернутся события. Старый киргиз, будто бы просто покорился судьбе и готов был принять любой исход. «Ну расскажи, отец», — начал я, — «какое лихо тебя сюда, на беда, занесло? Кто был этот Карим?» Старик засопел, опустил плечи и голову, поджал губы, словно бы размышляя, стоит ли ему что-либо нам говорить, или же нет. «Нельзя мне вам рассказывать, будет мне беда», — пробормотал он хриплым голосом. «Ну если и не нам, так на заставе все равно придется рассказать», — пожал я плечами. «Но я тебе вот что посоветую: не молчи, не отпирайся. Наши помогут разобраться с теми, кто тебя сюда, в горы, идти заставил». Айдарбек вдруг оживился. Черные, реденькие брови его вскинулись. На плоском лбу проступили глубокие морщины. Он понял, мы догадываемся, что здесь он не из злого умысла, что он пришел по чужой воле. «Ты знаешь, кто меня в горы погнал?» — спросил он несколько удивленно. «Нет, только догадываюсь. Но очень скоро мы это выясним», — решительно ответил я. Айдарбек задумался. Он молчал долго, но я не торопил старого пастуха. «Если я буду вам рассказывать, вы поможете?» — спросил Айдарбек тихо. Голос его звучал твердо, но я заметил в нем едва уловимые нотки мольбы. Мольбы о помощи от человека, совершенно отчаявшегося найти эту самую помощь. Сагдиев с Уткиным молчали, только поочередно переглянулись со мной, ожидая, что же я скажу дальше. «Поможем, по мере сил и возможностей», — пообещал я. Айдарбек снова сглотнул, уставился на огонек коптилки, завораживающе плясавший на бинте, что торчало из горлышка гильзы. «Я живу в Каратюбе», — начал Айдарбек тихо. «Это кишлак, на том берегу Пинджа. В горах он стоит. Давно живу. Раньше в горы ходил, караваны по горам водил. Теперь уже старый стал. Там живу, пасу овец, много лет живу». Старик осекся, шмыгнул носом. Видел я, как тяжело ему рассказывать, оттого и не торопил. Я достал фляжку, протянул ему. «Пить будешь, отец?» Старик кивнул, и Вася Уткин поспешил передать фляжку горцу. Тот молча принял ее, припал к горлышку, опрокинул и сделал несколько глубоких глотков. Утер большие губы, кивнул, вернул ее. Потом поморщился от боли в ноге, устраиваясь на прежнем месте. «Там у меня семья, жена, сыновья со своими женами. Туда они и пришли. Кто? Не выдержал интриги Уткин. Кто пришел? Душманы. Повременив несколько мгновений, ответил Айдарбек. Душманы пришли в Кишлак. Уткин слушал историю старика, словно ребенок, с широко открытыми глазами. Скупые, но все же прорывавшиеся наружу эмоции Айдарбека волновали его душу. Сагдиев был внимателен и выглядел сосредоточенным, словно опер на допросе. «А дальше?» – спросил я. «Они искали проводника, говорили, что заплатят за работу», – продолжил Айдарбек. «Но они пришли с оружием, поэтому все их боялись. Кто-то сказал им про меня, беду от других хотел отвести. Тогда душманы заявились ко мне домой. Сколько их было?» – кивнул я вопросительно. «Ты кого-нибудь из них запомнил?» «Их было». Старик наморщил лоб, стараясь сообразить. Видимо, был он неграмотным и плохо считал. «Много», — выдал он наконец. «Много их было, все с автоматами, с пистолетами. Они прятали лица, но одного я видел, как он выглядел». Старик приподнял подбородок, задумавшись, быстро заморгал маленькими глазками. «Немолодой», — хрипло ответил он. «Глаза у него злые, серые, как неживые, и борода с седым пятном». Я полез в нагрудный карман своего кителя, достал трубочку фотографии и развернул ее. Потом встал, взяв коптилку с плоского камня, приблизился к Айдарбеку. «Это он? Похож?» Старик взял фото толстыми, грубыми от тяжелой работы пальцами. Стал щуриться, пытаясь рассмотреть миниатюрный снимок. «Я стар, глаз меня подводит, не вижу». «Так, ясно», я сунул карточку в карман, вернув свет на место, уселся там, где сидел. «Что было дальше?» «Они предлагали заплатить, если поведу их в горы», продолжил Айдарбек. «Тогда я сказал, что уже давно не хожу по горам, что сюда, за Пянш идти нельзя, что тут пограничники-шурави стерегут свою границу». Старик вновь осекся. Голос его на миг дрогнул. Он прочистил горло. «Тогда они пригрозили моей семье, сказали, что убьют всех, если я не поведу их человека в горы». Я молча покивал. В пещере повисла тишина. Только звук капающей воды разбавлял эту кромешную немоту. «А как так вышло, что вы упали в расщелину?» — спросил наконец любопытный Уткин. Старик уставился на него немного непонимающими глазами. «Ну, как вы упали, как ногу сломали?» Уткин указал на шину, сковывающую толстую голень старика. «Я давно не хожу по горам», — понял его старик. «А горы такого не любят. Горы любят тех, кто всегда на тропе, кто всегда высоко. Если долго не ходить, горы тебя позабудут, тогда жди беды». «Вон как», — протянул Вася, завороженный таинственными словами старика. «Я же понимал, что он имел в виду. Душманы пришли в пастуший кишлак, а Айдарбек осел в нем, потому что у него больше не было сил заниматься тяжелым ремеслом проводника. Вот старик и сплоховал, оступился на горной тропе». Оставался другой вопрос. «Почему Карим сам вышел на нас? Почему он попросил у нас помощи, понимая риски? С одной стороны, я знаю, как он размышлял. Он думал, что просто не выберется с бедосраненным стариком на руках. И все же, я не мог поверить, что Карим, будучи профессионалом, пойдет на такой глупый с виду шаг и выдаст себя. Вероятно, тут был какой-то расчет. Может, у него был план? Может, он решил воспользоваться случаем и их с Айдарбеком напускной беспомощностью, чтобы ослабить нашу бдительность? А ведь у него это вполне получилось. Никто из наряда не подозревал в Кариме лазутчика. Никто, кроме меня. И именно поэтому Карим занервничал. Понял, что его раскусили. Понял, куда именно я отправился, и решил действовать. Если бы все это не вскрылось, Карим мог узнать многое. Наш маршрут, в каком количестве наряды ходит на беда, как часто и насколько долго длится дозор. Вся эта информация вполне могла пригодиться ему в деле прокладки безопасного для диверсантов маршрута через горы. Хитрый был этот гад, этот Карим, если, конечно, это его настоящее имя. Если этот гад, душман, начался Гдеев задумчиво, то чего ж он сам нас стал просить о помощи? Я бы, если честно, сроду не подумал бы, что он вражина какая-то. Да разве ж я мог его мысли услышать? Пожал покатыми плечами старый горец. Я сам думал, он прикажет спрятаться, чтоб вы прошли. А он вот как решил сделать. Саша, вдруг шепнул мне Уткин. Я приблизился, и тот чуть не на ухо спросил меня. А что ты ему за фотографию показал? Это кто на ней? Не успел я ответить, как вдруг заговорил Айдарбек. Заговорил сам, своевольно, непринужденный, как раньше, отвечать на наши вопросы. «Значит, вы можете помочь?» Вася Уткин застыл с полуоткрытым ртом, уставившись на старика. Сагдиев молчал, поглядывая на меня и ожидая, «Что же я скажу?» «Можем», — кивнул я. Айдарбек будто бы осел, опустил голову и плечи еще ниже, сплел руки на животе и принялся перебирать большими пальцами. Он думал, думал и на что-то решался. «Теперь, если я вернусь, они будут мстить», — прохрипел он в беспокойной задумчивости. Потом снова замолчал. Никто не проронил больше ни слова, не задал старику ни единого уточняющего вопроса. Все ждали, что же он ответит. Старик решился. «Мы были не одни», — проговорил он почти шепотом. «Выше по склону есть и другие». Глава 4. «Другие?» — спросил я мрачно. Айдарбек опасливо отвернулся, как бы не решаясь смотреть мне в глаза. «Шли другими дорогами», — бросил он неуверенно. Я вздохнул, переглянулся с Уткиным и Сагдеевым. «Ты можешь рассказать все», — сказал я старику. «Не бойся их. Чем больше ты расскажешь, тем проще нам будет оказать помощь тебе». Айдарбек снова сглотнул, но смолчал. «Кто их ведет?» — спросил я. «У них тоже проводники, из твоего кишлака, они». «Они мои сыновья», — проговорил старый горец неуверенно, а потом торопливо залепетал. «Расулы». Старик снова помедлил, словно опасаясь говорить дальше. Однако выдохнул наконец. «Джамиль». Вдруг он поморщился, откинул голову и уперся затылком в каменистую стену пещеры. Прошептал. «Болит. Дай». Старик потянулся к своей сумке, лежавшей в полуметре от него, под стеной. «Там лекарство. Поможет». Уткин встал, принялся копаться в сумке. Несколько раз показывал Айдарбеку какие-то мешочки, которые доставал оттуда. Горец отрицательно качал головой. Когда Уткин наконец достал, что надо, Айдарбек кивнул. Тогда Вася полез в маленький мешочек из козьей шкурки и сунул туда пальцы. «Тут семена какие-то. Дай посмотрю», — сказал я, протягивая Уткину руку. Тяжело дышащий Айдарбек настороженно наблюдал за тем, как я принимаю из рук Васи мешочек. Я сунул внутрь пальцы, достал на подушечках несколько зернышек. «Ясно. Банк». Сагдиев нахмурился. Видимо, услышал знакомое слово. «Это чей еще такое?» — спросил любопытный Вася. «Банк. Дурман трава», — пояснил я. «Так это ж наркотик», — удивился Вася. «Это поможет», — проговорил Айдарбек слабым голосом. «Но духи предков начнут шептать. Значит, вот что принимал Айдарбек после того, как мы привели его в пещеру. Я подозревал нечто подобное. К тому же это объясняло его безучастное поведение во время нашей заварушки. Это изъять надо», — сказал Уткин, поочередно глядя то на меня, то на Сагдеева. «Нет, пусть принимает», — сказал я задумчиво, — «иначе до заставы не протянет». Прикинув 2 и 2, я сказал Айдарбеку, показав ему мешочек. «Я дам тебе твой банк, Айдар, но сначала расскажи подробнее все, что знаешь, иначе с твоими голосами предков путного ничего уже не расскажешь». Старик сделал брови домиком, посмотрел на меня как-то жалобно, а потом пролепетал. «Болит. Так, Ильяс, дай ему обезбол. Есть еще?» «Пока да», — кивнул Сагдеев. «Анальгин. С его ранением это как мертвому припарка. Давай по-фронтовому, со спиртом. Так эффект будет получше». «Это как? По-фронтовому?» — удивился Сагдеев. «Дай таблетки и спирт из аптечки. Ложку еще». Сагдеев послушался. Он выдавил мне 2 таблетки анальгина из пластинки. Передал маленький 30-миллилитровый флакончик спирта, которым обычно обрабатывают раны. Я аккуратно растолок таблетки камнями. Ссыпал порошок в алюминиевую ложку с заранее налитым туда спиртом. Потом добавил несколько капель воды из своей фляги. При тусклом свете нашей коптилки я осмотрел получившуюся мутноватую жидкость. Встал, держа ложку. Подошел к пастуху. «Глотай разом. Скоро полегчает». Старик жалобно глянул на меня, потом на ложку, открыл рот. Я залил обезболивающее ему в рот. Старик проглотил, сморщился от горечи. Потом сплюнул неприятную на вкус слюну и тут же зашипел еще и от боли в ноге. «Вот, запей», — предложил я ему фляжку. Тот принял, сделал несколько жадных глотков. Тогда я вернулся на свое место. «Теперь рассказывай». Айдарбек чуть-чуть помедлил, вздохнул и заговорил. «Душманы пришли. Сказали, им нужны проводники. Я отказался. Но когда они сказали, что убьют всех, Расул вызвался идти. Расул мой первый сын. Он застал дни, когда я еще по горам ходил. Расул со мной ходил, когда стал уже мужчиной. Он горы знает». Расул говорил душманам: «Я пойду вместо отца». «Ну-ну, они как узнали, что мы по горам ходили, забрали всех, и меня, и Расула, и Джамиля». «А Джамиль?» — спросил я. «Он тоже ходил по горам?» Чувствовал я, что старик юлил. Он упорно не хотел рассказывать нам о своем младшем сыне. Всячески избегал этой темы. Горец не ответил сразу. Он сжал свои большие обветренные губы. Он пастух, не ходил проводником, но пас овец высоко-высоко в горах, потому его тоже взяли. Внезапно Айдарбек снова скривился от боли, даже скрипнул зубами. «Можно банк? Можно». Я решил его не мучить лишними расспросами касательно сына. Видел, как тяжело дается старому Айдарбеку наш разговор, но все равно спросил. «Но сначала расскажи, кто с ними пошел? Ты видел тех душманов?» «Видел», — кивнул Айдарбек, «только лица не видел. Они их закрыли. Один был длинный, как палка. Глаз у него недобрый, нечеловечий. Второй душман, маленький и крепкий, как пенек. Второй». Старик указал на свою винтовку Мосина, стоящую у стены рядом с Сагдеевым. «Докончил. С ружьем. Мы переглянулись. Первый вооружен?» — спросил я. Айдарбек покачал головой. «Не знаю. Я не видел. Но второй. У второго на ружье». Он задумался. Снова сморщил лоб глубокими складками. «У него дурбин Назар». «Что?» — не понял Уткин. «Какой Назар?» «Дурбин Назар?» Айдарбек сделал руками жест, как бы показывая трубу или цилиндр. «Трубка?» — спросил я. «Да», — тот покивал. «Труба, оптический прицел», — проговорил я тихо. «Значит, среди них идет снайпер». «Плохо дело», — покачал головой Вася Уткин. «А чего плохо-то?» — возразил ему Сагдеев. «Там же Алим. У Алима с собой плетка. Если что, он любому снайперу 100 очков вперед выдаст. Если только...» — я потер слегка колючую от появлявшейся редкой щетины щеку. «Их не захватит врасплох». «Ладно». Я поднялся, протянул Айдарбеку его сморщенный, словно лицо старика, мешочек. «На тебе твой банк». Старик торопливо принял его, сунул пальцы внутрь, потом в рот, стал быстро жевать зерна. Потом почему-то уставился на Ильяса, внезапно предложил и ему отведать своего дурмана. Тот отмахнулся. «Не, спасибо, отец», — сказал Сагдеев. «Я хоть и мусульманин, но не дурманщик. Жуй себе спокойно свой банк». «Опаздывают», — буркнул мне Вася, когда увидел, как я смотрю на часы. А между тем подходило уже 2 часа следующего дня. Сегодня было ясно. Синее, безоблачное небо развернулось над горами. Солнце стояло высоко. Пекло оно так, что прозеваешь, получишь ожог. Тем не менее, стоило ему скрыться за каким-нибудь горным хребтом, температура тут же падала, холодала, светило мерно плыло по небу. Под его лучами скалы отбрасывали черные, словно бы вырезанные ножом тени. Воздух на хребтах, что были подальше, дрожал под палящим солнцем. Тут и там возникали миражи. То тень вдали, будто бы от вражеского снайпера, засевшего за валуном, то незнакомый силуэт путника, следующего прямо между скальных выступов. Я стоял на улице, на тропе, осматривал окрестности. Дул ровный ветер. Пусть сегодня был он не сильным, не порывистым, но все равно пронизывал до костей. А еще, монотонно шумел в скалах и ущельях. Шум этот соседствовал с ровным шуршанием собственной крови, звучащей в ушах. Сухой, разреженный воздух раздражал слизистую. Каждый вдох давался с усилием. Я уже чувствовал легкую головную боль, которую, впрочем, сам себе приказал не замечать. К ней примешивалась сонливость. Я понимал, это симптомы горной болезни, с которыми придется бороться, чтобы оставаться бдительным. «Да, запаздывают», — согласился я. Вася Уткин, вернувшийся только что от лошадей, посмотрел вниз, в пропасть, сказал: «Если б на 30 минут, ну на час, я бы еще понял. Горы тут, всякое может случиться, но они и правда долго уже». Вася сглотнул, придерживая фуражку от ветра, чтоб не унесло. «Что делать-то будем?» «Ждать». Сагдеев выбрался из пещеры, спросил: «Воды принес?» Вася сунул ему свою полную родниковой воды фляжку. «Продезинфицировал, а то ж», кивнул Уткин. «Как там старик?» Обернулся я к Ильясу. К утру Айдарбеку стало хуже. Нога опухла, началась лихорадка. Если затянуть с помощью, может пойти гангрена. Ждать было нельзя. «Бредит», буркнул Сагдеев. «От анальгина отказывается. Семечки свои все жует. Ну что там, не видать наших-то?» Я ему не ответил. Прикрыл глаза рукой, глянул вверх по тропе. Под сильным на такой высоте солнцем она казалась ослепительно белой. «Ждать нельзя», — проговорил я тихо. «Чего?» — переспросил Вася, стараясь ловить каждое мое слово сквозь шум ветра. «Значит, слушайте, как мы сделаем», — обернулся я к обоим пограничникам. «Вы возвращаетесь, берете лошадей, старика и езжайте на заставу. Ильяс, ты ж часто в горы ходил?» Ильяс, несмотря на то, что выделялся он своим спокойствием и флегматичностью, граничащими иной раз с безразличием, удивленно приподнял брови. «Ходил. А ты, Саша?» Ты что делать собрался? Ну вот и хорошо. Тогда доведешь Васю с Айдарбиком до заставы. Как только до первой розетки дойдешь, доложишь Тарану, что у нас тут творится. Сагдиев нахмурился. А ты? Спросил Вася. Ну вот, вместо ответа я протянул Уткину камешек-маяк. Береги, как зеницу ока. Это важная улика. Передашь ее начальнику. Сообщишь также, где остальные искать. Я тебе рассказывал. Запомнил? Вася робко принял камушек. Покрутил его в толстых грязноватых пальцах, буркнул, запомнил, ну и хорошо, а я вверх по тропе пойду, сказал тогда я, найду наших, сильно они запаздывают, возможно, что-то случилось, думаешь, нарвались еще на кого из этих, спросил Уткин, кивнув к пещере, Саша, сказал вдруг Сагдиев строго, я понимаю, ты у нас молодец, каких поискать, но горы, дело другое. Ты тут первый раз ходишь, а одному, без помощи, в здешних местах тяжело. Давай все вместе пойдем. Пойду лошадей готовить к отбытию. Иди готовь, согласился я. Но вверх я пойду один. Сагдиев, направившийся уже было к конскому укрытию, обернулся под удивленным, ничего не понимающим взглядом Уткина. Нет, Саша, это верная смерть. Если мы вместе пойдем, вот верная смерть. Как минимум для Айдарбика. Не выдержит он перехода. Но если назад пойдете сейчас, у него есть шанс дотянуть. Сагдиев с Уткиным переглянулись. Тогда и ты пошли с нами назад, выпятил грудь Уткин. Втроем доберемся до заставы. Тогда Таран к парням отправит группу на выручку. Группа может не успеть, покачал я головой. А мы втроем да еще с раненым под боком станем легкой добычей, если вдруг что. Айдарбек быстро в седле ехать не сможет, затормозит нас. Если с парнями беда, не успеем. Пограничники молчали, оба смотрели они на меня, не отрывая взглядов. «Сашка, куда ты? Туда и я», — проговорил Уткин несколько нерешительно. «Я знаю, Вася», — кивнул я, — «но сейчас случай другой. Если вы хотите помочь мне, сделайте, как я прошу, возвращайтесь». Вася Уткин сглотнул. Сагдиев, сжав губы, опустил взгляд, потом снял фуражку, провел пятерней по темному ежику своих коротко остриженных волос.